Глава 7. Project – Project. Проект – не проект. Проект – это Project. Проект – Experimental Planet. Ответственное лицо. Фэн Сяонин, Ся Данань. Уровень секретности. Высокий. Аннотация. Целью проекта служит изучение причинно-следственной связи возникновения наблюдателей. Объектом выступают X-Planet. Experimental Planet, далее называющиеся X-Planet, экспериментальные планеты, искусственно населенные для привлечения наблюдателей. Выбранные планеты относятся к классу M. Среди них DTY-34-5, DTY-34-6. В качестве населения выбрана выборка из людей, обладающих разными квалификациями для повышения уровня наблюдения наблюдателей. Для неопознанности каждому присвоен особый кодовый номер, обозначающий цифровую копию личности умерших людей. В рамках изучения проекта выбранные люди не должны выходить за пределы эксперимента. В случае невыполнения приказа требуется их утилизировать. Подпись, дата. Но следующий документ оказался еще лучше. Уровень секретности – высокий. Ответственное лицо – Фэн Сяонин. Приказ об утилизировании Чэнь Рэн. Требуется незамедлительно уничтожить надзирателя 012 с именем Чэнь Рэн в соответствии с нарушением закона 42.12.ФЗ. Обвинен по следующим статьям. 3. Спасение наблюдаемых объектов. 4. Невыполнение должностных обязанностей. 5. Неповиновение прямому приказу начальства. 6. Убийство наблюдаемых объектов. 7. Подставление миссии под угрозу. Утилизация требуется незамедлительная и полная. По окончании сообщить Фэн Сяонин. Подпись, дата. Чэнь Рэн аккуратно сложил бумажку и засунул себе в кармашек, так сказать, на память. «Нашел что-то странное?» «Даже очень. Вот, держи». Протянув лист бумаги монаху, он ткнул на одно из имен. «Видишь этого чувака? Он бесследно пропал после одного задания. Думаю, надо попробовать его разыскать. Мне кажется, он расскажет, что такое X-Planet, потому что я ни слова не понял». «Гм, и что за чел?» Несколько секунд Чэнь Рэн молчал, прежде чем вымолвил. «Мой друг». «Люблю такие истории», — хмыкнул монах. «Когда внезапно выясняется, что это был твой друг или типа того». «Да не, скорее просто знакомый. А вот тут...» Чэнь Рэн помахал бумажкой. «Гораздо интереснее. Тут везде подпись Фэн Сяонин. Мой начальник, кстати. Ну, бывший. Как тебе такой прикол?» «Смотрю, отличный у тебя начальник». Из соседней двери к ним в библиотеку вышел Триал. «Жаль сообщать, но ваши лица в розыске после конгломерата». «Дай 5!» Чэнь Рэн отбил монаху руку и довольный хмыкнул. «Третий раз, кстати». Триал. «Вам нужно уходить». «Только дайте еще один документ. Ся Данань, есть еще о нем информация?» Ся Данань — надзиратель, бывший еще до Чэнь Рэн. Вместе они провели не так много времени, в основном обмениваясь историями или около того, пока в один из разов Ся Данань не отправили на задание. Чэнь Рэн ничего об этом не знал. Надзиратели видели друг друга не так часто, в основном либо случайно, либо в пересменках. Но Ся Данань не вернулся ни после, ни спустя год. Казалось, он просто пропал, испарился в воздухе. Кого бы он ни спрашивал, каждый отвечал, что не знал, где он. Чэнь Рэн сидел в кресле своего крейсера, держа в руках бумажку, и его сердце заходилось шумом. Выбранные планеты относятся к классу М. Среди них DTY-34-5, DTY-34-6, DTY-53-1, DTY-54-2 и другие планеты короны Дромеды. Приземлившись обратно на планете KGY-10, мужчины зашли в одно из кафе, садясь на летней веранде. Круглые столики, обогренные искусственной зеленью, создавали особый шарм, сплетаясь с легким неоном. Чэнь Рэн на мгновение передернуло, стоило только вспомнить эту концепцию «Эволюция успеха». «Эй, это они?» Обернувшись на звук, монах приветственно махнул рукой. К ним приближались двое — Ци Жэнь Ли и парень ее роста. «Какими судьбами?» «Снова тут», — поприветствовала Ци Жэнь Ли и задержала взгляд на Чэнь Рэн, прежде чем повернуться снова к монаху. «Спасибо. Плохие парни были как раз. А то, не благодарите. — довольно произнес Ченнирен и отпил свой горячий флет-вайт. Двое сели с ними за один стол. Жао Вэньнян, так представился коллега Ци Жэньли, имел простодушное лицо с русыми ухоженными волосами. Парень был несколько младше ее и обладал слегка дурашливым и расслабляющим голосом, словно вот-вот, и он будет готов сорваться куда-то побежать. В отличие от Ци Жэньли, которая все еще казалась не столько спокойной, сколько замороженной. «Ся Данань? Хм, кажется, что-то знакомое». Девушка задумчиво постучала пальцами по столу. «Но вряд ли найдете его. Столько времени прошло». «А как же склады личностей?» — внезапно сказал Жао Вэньнян. Ци Жэньли смерила его взглядом. «Что еще за склад?» Жао Вэньнян проигнорировал ее, пускаясь в объяснение. «О, это очень удобная штука. На складе цифровых личностей хранятся аватары умерших людей, которые погибли, но их перенесли в виртуал. Документы так часто подделывают. Тип на черных рынках такой купить раз-два и плюнуть». Мужчины переглянулись, и Ченнирен издал короткое «Хм». «Если вашего знакомого видел кто-то из личностей в нашей базе, найти его будет просто. Можно же заглянуть в их память. Так что, надо?» Ци Жэньли не оставалось ничего, кроме как тяжело вздохнуть. «Как его зовут?» «Ся Данань!» Забив имя в поиске, Ци Жэньли принялась ждать. Прошло некоторое время, прежде чем браслет пиликнул, оповещая об одном результате, и она вывела результат в голограмму. Это было короткое видео от лица одного из мужчин, как Ся Данань стоял в кругу людей, у каждого из которых был прикреплен к плечу один и тот же значок с силуэтом человека. Звука не было, но даже так это походило на какой-то культ или короткую встречу. Видео прекратилось. Ченнирен приподнял брови, присвистнув. «Не знал, что он был оккультистом». «Оккультистом?» «Посмотри на них. Да им только капюшонов на башках не хватает. Вылитые сатанисты». «Ты как бабка!» — фыркнул монах. «А я знаю этих ребят!» — выпалил Жао Вэньнян. «Это же танаисты!» Ци Жэньли нахмурилась. «Танаисты?» «Это чё за прикол?» «Танаисты — это субкультура поклонения наблюдателям. Своя новая религия, если хочешь. Слышал, они иногда собираются вместе». «Эвана как!» Монах скрестил руки на груди. В этот же момент раздалось дикое сёрбанье, и он метнул взгляд в сторону Ченнирен, который сразу же прекратил и невинно улыбнулся. «Тогда нам стоит найти их!» «Как насчет поискать этих чуваков по базам? Там есть...» Голос Ченнирен заглушило сёрбанье, и он стрельнул взглядом в сторону монаха, беспечно попивающего латте, и чуть не рассмеялся, с трудом продолжив. «Другие имена!» Самодовольно поставив кружку на стол, монах сел поудобнее. «Нет, никаких!» «О!» Ци Жэньли взглянула на свой браслет. «Нам пора! Удачи в поисках!» Стоило им отойти, как эксцентричный монах достал телефон и кого-то набрал. Прошло несколько минут, прежде чем он сказал. «Здорово, Вонг! Чё как?» «Я тебе секретарша, что ли? Чего названиваешь?» «Спокойно! Деньги ждут тебя!» «Я слушаю». «Слышал что-то про танаистов?» «Хм. Эй, Пас, тебе адреса подкинуть? Пас, найди танаистов». «Желательно верный адрес, а не как в прошлый раз. Я все там же». «Обижаешь. Ага, вот, лови». Бар Куанто встретил их зеленым отблеском. Уже темнело, и солнце почти скрылось за высотками домов. Пройдя по узкой улочке, они вошли в бар, и монах с тоской взглянул на него. «Такой классный!» — сказал он. «Ага, нормас такой». «И такой разъебанный был мой бар. Ну чё ты начинаешь?» Внутри было несколько десятков человек. Кто-то потягивал коктейль, кто-то общался между собой. Но в одном из углов сидела компания ребят, которые не танцевали и не делали ничего подозрительного. И в этом была их подозрительность. Ченнирен сразу смекнул, что это те, кого они ищут. Подойдя ближе, один из ребят вскинул на них взгляд и продолжил говорить. Тогда Ченнирен взял ответственность на себя. «Чё кого? Привет, братья!» И завалился на диван. Разговоры тут же смолкли, и несколько взглядов обратились к ним. «Что надо?» «Нет, я не верю в Бога!» «Да», — подумал Ченнирен. «Свидетели Иеговы всех переживут». «Тут не пробегал один человек, мой друг. Знаете, все на звонки не отвечает, а у нас встреча назначена». «Отстань, брат», — фыркнул один из них. Ченнирен скосил взгляд и, увидев эмблему у них на воротниках, тут же воскликнул. «О, он же с вами был! Вы же эти, танаисты? Я с вами, братья!» И показал жест. Ченнирен не знал, какой жест показал. И они не знали. И никто не знал. Эксцентричный монах закрыл лицо рукой. Прошло некоторое время, прежде чем обаяние Ченнирен взяло верх, и ребята действительно стали ему рассказывать. «Говорил», — сказал парень. «Но говорил что-то странное, как будто его что-то смущало, понял?» «Он копал под своего командоса», — встрял другой. «Походу, поплатился». «Да не, там другая история была. Короче, суть в том, что он не понимал, зачем людей убивать было. Он говорил странные вещи, типа, что с генералом что-то не так, что происходит что-то странное. Мы думали...» Он оглянулся на остальных и исправился. «Ну, я думал, что он шутит. Надзиратели они такие, люди странные». Эксцентричный монах кинул взгляд в сторону Ченнирен, и тот невинно улыбнулся. «Один раз ему пришло СМС», — встрял другой. «Он сразу же переполошился, сказал, ему надо идти. Кажется, это был какой-то полицейский». «Странные дела они мутили». Фауло хотел что-то сказать, но, скосив взгляд, замолчал. Вместо этого он сказал. «Черт, это за вами или за нами?» Монах бросил взгляд в сторону окна, где мелькали красные и синие огни. Из-за музыки он не слышал гула, но теперь, прислушавшись, услышал далекий шум. «Выйдите из клуба! Повторяю, выйдите из клуба!» раздалось из громкоговорителя. Эксцентричный монах и Ченнирен поднялись и вышли из бара. Монах сразу понял, что это значит. Не мог не понять. «Прости», — только и сказала она. Позади нее стоял огромный корабль, а рядом с ней десятки полицейских. Даже Жао Вэньнян был здесь. Их окружили, не давая ни шанса на побег. Несколько десяток пушек наставлено на них, и в свете фар она сказала. «Ты же знаешь меня. Знаешь, кто я. Я не могла поступить иначе». Его голос был спокоен и тверд, словно не произошло ничего удивительного. Направив пистолет в их сторону, без тени эмоций он сказал. «Да, я знаю, кто ты. Ты мой враг!» Выстрел разрезал воздух, и монах опустил пистолет, стрелявший в небо. «Первый промах в честь нашей дружбы!» После чего пистолет нацелился прямо на нее, и сердце девушки пропустило удар. «Второго промаха не будет!» Ченнирен сглотнул. Этот человек был страшен. Они так хорошо общались и были друзьями, а теперь он готов убить ее ради... него? Почему так? Что произошло? «Эксцентричный монах, ты обезумел!» «Ага, еще чего расскажешь?» И затем воздух разрезало сотня выстрелов. Руку прошила боль, и монах схватился за нее, продолжая отстреливаться. Вдвоем им удалось забежать за ящик, однако тут же прогремел огромный взрыв, и монаха отбросило к стене. Слабым взглядом он увидел, как Ченнирен забирают, но у него не было сил что-то сделать. И кто-то к нему подошел.